ко мне приди, ведь это время для любви. Он просит, ты ко мне приди, ведь это время для любви. Рубином светит бокал вина, он ждет ответа, молчит она, и в ожидании пустел бокал вина, но лишь другом не видно дна. И в ожидании пустел бокал вина, но лишь другом не видно дна. Тревожит свечи, она не тут, ни в этот вечер он все придумал для себя, и лунным светом была она. Он все придумал для себя, и лунным светом была она.